Глава 6. Рыжая и упрямая. Дурное предчувствие подтвердилось, что совсем не радовало. Эй, увидев человеческий силуэт, лежащий в тени деревьев у входа в отделение центрального механизма, Гарнелл цокнул языком и бросился туда. Он узнал психокинетика 17-го взвода. Зовут, кажется, Фелли, сестра президента, имевшего наглость перевести Лейфона на военный факультет. Гарнелл приложил руку к затылку девушки и убедился, что она жива, после чего вздохнул с облегчением, просто потеряла сознание. Все-таки она не совсем с ума сошла. Поначалу он беспокоился, поскольку помнил ссору Шанте с этой девчонкой. Господи, когда же ты повзрослеешь? Было в Шанте что-то звериное, и когда дело доходило до крайностей, она вела себя не так, как подобает военному, чем доставляла Гарнелло немало забот. Шанте была сиротой, ребенком, от которого отказались родители. В этом она была похожа на Лейфона. Но в ее воспитании, к несчастью, люди длительное время участия не принимали. Город-заповедник Эльба большей частью состоял из леса и специализировался на животноводстве. В Эльбе водились много разных животных. Они отлично плодились, давали неплохое мясо и шерсть, а кроме того, служили материалом для генетических исследований, результаты которых Эльба продавала другим городам. Огромная численность животных привела к тому, что часть их оказалась вне контроля хозяев и одичав жила без надзора, далеко в глубине леса. Бросила ли мать Шанте свою дочь намеренно, или она как-то иначе оказалась в глухом лесу, установлено не было. Однако, когда группа, занимавшаяся изучением диких животных, нашла Шанте, маленькая девочка уже жила в звериной семье и охотилась вместе с новой матерью. Талант Кей позволял Шанте жить среди диких животных. Исследователи доложили о находке. Была послана группа военных, которые взяли Шанте под опеку, дали фамилию Уайте и научили жить среди людей. Но девочке с рождения, оказавшейся среди зверей, словно не хватало чего-то важного, что позволяло бы ужиться в человеческом обществе. И к тому времени, как она приехала в Целне, воспитательные заведения вынуждены были от нее отказаться. Гарнелл понял, чего ей не хватает. Шанте росла среди диких зверей. Она привыкла добывать пищу охотой, и концепцию зарабатывания на пропитание понимала явно с трудом. С ее поступления прошло 5 лет. Гарнелл старался во всем ей помогать, и в последнее время она уже вела себя достаточно адекватно. Причина, впрочем, заключалась в боях взводов, которые давали Шанте возможность удовлетворить дикие инстинкты и одновременно работать в своей команде. Воспитавшие Шанте звери охотились в стае. Бой во взводе, наверное, казался ей чем-то подобным. Черт, зря я ей рассказал. Гарнелл аккуратно уложил Фелли и метнулся ко входу в отделение центрального механизма. Там он прыгнул в люк, открытый в полу лифта. Гарнелл решил не тратить времени на такую роскошь, как спуск по тросу. Шанте наверняка не тратила. Узнав о Лейфоне со слов Гарнелла, она стала видеть в Лейфоне врага. Гарнелл сдерживал Шанте, но она постоянно выискивала возможность открыть на Лейфона охоту. Она выросла в лесу, и тесная, лишенная свободы маневра отделения центрального механизма являлась для нее идеальной территорией. И она, видимо, решила, что такая охота будет успешной. Черт! Она заблуждалась. Да, ее вырастили звери, и для другого военного ее стремительные броски были бы очень трудно предсказать. Гарнео научил ее работать с превращенной Кей. Способности ей было не занимать, и ее невероятная подвижность с превращенной Кей отлично сочеталась. «Думаешь, этого достаточно?» Он знал. Знал военных, какого уровня удостаивают титула обладателя небесного клинка. Гарнео понимал это лучше всех, ведь возле него с самого рождения находился тот, кто такой титул получил. «Черт, не погибни там!» – взмолился он, падая в темноту.